Проверьте уровень витамина В12. Если вы подозреваете, что у вас или у кого-то из ваших близких имеют место ранние симптомы болезни Альцгеймера, проверьте у себя или у них уровень витамина В12. Симптомы дефицита этого витамина чрезвычайно похожи на симптомы болезни Альцгеймера. Но врачи такую проверку обычно не делают, а сразу ставят страшный диагноз. И это трагедия, потому что многие из тех, у кого предполагают неизлечимое заболевание, оставляя без внимания дефицит витамина В12, могли бы легко вылечиться, если бы диагноз был правильным. Дефицит витамина В12 становится более выраженным с возрастом, и вызванные этим поражения нервной системы были впервые зафиксированы и описаны еще в 1902 году. Хронический недостаток этого вещества в организме может вызывать дегенерацию нервной системы по внешним признакам, удивительно похожую на течение болезни Альцгеймера. Однако, в отличие от болезни Альцгеймера, гиповитаминоз, если его вовремя обнаружить и компенсировать введением больших доз витамина В12, вполне излечим. Даже ущерб, уже нанесенный нервной системе, может быть восполнен. Таким образом, этот витамин может не только сэкономить вам кучу денег, но и вернуть драгоценные воспоминания и восстановить умственные способности.